Глава 7. Середина дня. 1. Когда Алейн попросил путешественников не покидать пока Рим, леди Брейсли и майор Свит принялись громко возмущаться. Майор сварливо заявлял о своих правах гражданина Великобритании. Леди Брейсли жаловалась и ссылалась на высокопоставленных лиц, с которыми требовала немедленно связаться. Наконец, в полголоса увещевая, ее утихомирил племянник. На глазах у леди Брейсли выступили слезы, с которыми она справилась, промокнув краешком свернутого носового платка. На майора, похоже, заметно повлияло сообщение, что дополнительные расходы будут возмещены. Он сердито умолк, выражая тем самым уступку. Реакция Гранта, Софи и Вандервегелей была сдержанной. Как риторически вопрошала в полголоса баронесса, человеку идти против судьбы. Ее супруг, настроенный более реалистически, сказал, что хотя это и неудобно, они в то же время обязаны оставаться на месте, если обстоятельства потребуют их присутствия. Грант нетерпеливо проговорил, что он все равно собирался остаться в Риме, а Софи сказала, что ее отпуск продлится еще 4 недели. И хотя она строила смутные планы посетить Перуджу и Флоренцию, она вполне готова их отложить. Разошлись они в 2:30. Путешественники, за исключением Гранта и Софи, воспользовались предоставленным Вальдарно большим автомобилем. Алейн быстро переговорил с комиссаром и с подобающим сожалением отклонил приглашение на ланч, сославшись на необходимость написать отчет. Когда он, наконец, покинул здание, то увидел поджидавших его Гранта и Софи. «Я хочу с вами поговорить», — сказал Грант. «Конечно, пообедайте со мной», — Алейн поклонился Софи. «Вы оба, прошу вас». «Только не я», — ответила девушка, — «я просто навязчивая поклонница». «Ничего подобного», — возразил Грант. «Ну, кто я не есть, у меня назначена встреча за ланчем, поэтому спасибо, мистер Алейн, но мне нужно идти». И прежде чем они успели каким-то образом ее остановить, Софи буквально метнулась на другую сторону улицы и остановила такси. «Решительная леди», — заметила Алейн. «Да, действительно». «Вот другое такси, едем». Они пообедали в отеле Алейна. Суперинтендант невольно задавался вопросом, не кажется ли это Гранту, без сомнения, привычным, просто в другом ключе, гостеприимством за счет представительских расходов. Алейн был хорошим хозяином. Не слишком затягивая и не слишком поспешно, он сделал заказ, а когда официант ушел, заговорил о том, как сложно приспособиться к Риму, и об опасностях чрезмерного знакомства с достопримечательностями. Он спросил Гранта, большую ли исследовательскую работу ему пришлось провести для Саймона в Лации. «Конечно», — сказал Алейн, — «с моей стороны весьма дерзко это говорить, но мне всегда казалось, что романист, который переносит действие своей книги в чужие края, сродни исследователю. Я имею в виду, что в моей работе человеку всегда приходится добывать информацию, вникать во все виды деталей, технических, профессиональных, местных, каких угодно, в окружении, которое выходит за пределы вашего личного опыта. Это вопрос тяжелого труда». В случае с Саймоном в Лации именно так и было. «Вы наверняка какое-то время прожили в Риме». 2 месяца, — коротко ответил Грант, положил нож и вилку. «На самом деле, как раз об этом, в некотором смысле, я и хотел с вами поговорить». «Да, это логично. Сейчас?» Грант несколько секунд размышлял. «Плохая благодарность за столь великолепный ланч, но сейчас, если вы не против». И он поведал Алейну, как Себастьян Мейлер нашел его рукописи о том, что за этим последовало. «Мне кажется, теперь я знаю, как он все это провернул. Его осенило, когда он нашел рукопись. Он вскрыл мой кейс и прочел книгу. 3 дня он потратил, стряпая своего Анджела в августе. Он не сделал его откровенной копией Саймона. Всего лишь ввел мою главную тему как побочную у себя. Достаточно, чтобы заставить меня сказать об этом в присутствии его отвратительных дружков. Он повел меня по ночным кабакам и привел в то место, куда вы ходили прошлой ночью, к Тоне. Я мало что помню о последней части тех похождений, но помню достаточно, чтобы желать забыть все. Видимо, я говорил о сходстве в ресторане, куда мы пошли, он называется «Уединенный уголок», и какому-то американскому приятелю Мейлера, который с удовольствием сообщил бы об этом прессе. Я вернулся в Англию, книга вышла, и 3 недели назад я приехал в Рим, о чем ему стало известно. Я с ним столкнулся, и он завел меня в мерзкий салон в гостинице «Вандервегели» и шантажировал меня. Он не испытывал никакого стыда, в сущности он сказал очень многословно, что изложил свое сочинение по-новому, чтобы оно было абсолютно как мое, и что у него есть свидетели с той ночи, которые скажут, что я говорил о сходстве, когда был пьян. Один из них — римский корреспондент мировых новостей, и устроит большую сенсацию из этой истории. «О да!» — воскликнул Грант, когда Алейн открыл рот. «О да, я знаю, почему я не послал его к черту. Вы можете не помнить, с чего бы вам это помнить, что случилось с моей первой книгой?» «Я помню. И также еще очень многие. Никто, кроме моих издателей и нескольких друзей, не поверил, что то происшествие было случайным стечением обстоятельств. То дело снова вытащат на свет, обновят все грязные шоу, а меня заклеймят как бесстыдного плагиатора. Вы можете меня презирать, но я не мог снова все это пережить». Чего он попросил? «В том-то и дело, в известной степени не так много, только чтобы я провел эти чудовищные экскурсии. Он на этом не остановился бы, понимаете, он вас заманивал. Почему вы решили рассказать мне обо всем этом? Слишком уж это невыносимо. Я поделился с Софи, и она предложила поделиться с вами, когда встреча закончилась, и мы ждали на улице. Это необыкновенно, — с чувством произнес Грант. Я познакомился с этой девушкой вчера. С моей стороны, это не просто интрижка, Софи не такая, и все же...» «Что ж, — сказал Грант, закрывая эту тему, — вот и все. Вы говорите, что Мейлер интересует вас главным образом в связи с контрабандой наркотиков. Оказывается, он еще и убийца. Осмелюсь сказать, что он из чисто академического интереса стал вдобавок и шантажистом». «О, годится все, что льет воду на нашу грязную мельничку», — заметил Алейн. «Понимаете, я сам попал в крайне сложное положение. Сегодня утром я узнал, что римская полиция точно установила британскую принадлежность Мейлера. Это с долей неопределенности позволяет мне оставаться на сцене, но со смещением акцентов. Мое начальство прислало меня сюда по делу о контрабанде наркотиков, а я попал в историю с предполагаемым убийством итальянки». «Значит, ваше присутствие во вчерашних событиях не было случайным?» «Да, не было. Могу также сказать вам, Алейн, что я совсем не горю желанием, чтобы вы поймали Мейлера». «Полагаю, что так. Вы боитесь, верно, что если дело дойдет до суда, он выдаст историю о вашем мнимом плагиате?» «Правильно, да, боюсь. Я не жду, что вы поймете. Полиция, — грубо добавил Грант, — отнюдь не славится своим сочувствием к искусству. С другой стороны, она знакома с тенденцией со стороны широкой публики, артистической или наоборот, отделять то, что они со смехом называют правосудием, от концепции просвещенного эгоизма». «Полагаю, — после достаточного молчания произнес Грант, — что вряд ли смогу покраснеть сильнее». «Не волнуйтесь. А насчет вашего страха по поводу ложного обвинения, думаю, могу вам пообещать, что он абсолютно беспочвен». «Вы можете? Вы действительно можете это сделать?» «Полагаю, да, шансы очень неравны. Видимо, с точки зрения полиции вся эта история совершенные пустяки». «Можно и так сказать, — согласился Алейн. Как насчет ликера кофе?»